Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. Dance продолжается. Ну и перед тем, как презентовать вам горячую пластинку этой недели, хотелось бы вам зачитать новость о том, что Beatport Music Awards 2011 подвел итоги ежегодной церемонии награждения. И по мнению создателей портала, это был самый значительный и масштабный ивент за всю 4-летнюю историю премии. 27 марта 2011 года на Beatport Beach Party в майамском отеле тысячи party people получили уникальную возможность лично поздравить с победой своих любимых артистов. Сама церемония в прямом смысле этого слова состоялась в этом году впервые. Раньше, конечно, награды тоже вручались, но скорее виртуально. По мнению создателей портала, этот год показал максимальные объективные результаты, которые включили в себя все самое лучшее и яркое, что есть на клубной сцене сегодня. От андеграунда до суперкоммерции. В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек. Итак, артисты 2010 года. Быстренько троицу. Deadmau5, выбор комьюнити. Umek, выбор Beatport Staff. И, наконец, Manuel De La Mara, автор самых продаваемых ремиксов. Весь список вы можете найти в сети и ознакомиться с ним лично. Mix a dance, number one. Dance.